Владимиру Высоцкому. Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий белея Офелии бродят с безумием во взоре. Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной, так быть или как? Что решил ты в своем Эльсиноре? Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может, дарующий радость, ты, щедрый даритель страдания, но дань не всякой нам данной. Тот славу умножит, кто подданных душу возвысит до слез, до рыдания. Спасение в том, что сумели собраться на площадь, не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона, а стройным собором собратьев, отринувших пошлость. Народ невредим, если боль о певце всенародна. Народ, народившись, не неуч, он ныне и присно, не слушатель вздора и не покупатель вещицы. Певца обожая, расплачемся, доблестно, тризна. Так быть или как? Как мне быть, не взыщить? Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши. В обнимку уходим все выше, все дальше, все чище. Низка редны мы, и сердца разрываются наши. Лишь так справедливо, ведь если не наши, то чьи же?